Лестница жизни требует условия постоянного восхождения, то есть усовершенствования. Лестница жизни конца не имеет. Ничто в природе не может остановиться, так как все находится в беспрестанном движении вверх или вниз. Кажущаяся остановка – самообман. Не идя вверх, человек неизбежно пятится назад, то есть идет вниз. В этом великая опасность задержек и остановок, или чувство самоудовлетворенности, когда человек говорит себе: «Вот я достиг и могу успокоиться на достигнутом». Усовершенствованию, постоянному, устремленному и планомерному подлежат все качества духа. Основа их – беспредельность, то есть беспредельная возможность их роста и развития. Потому в моменты кажущегося затишья или достижения следует спрашивать себя: а какие качества в данный момент могу я в себе приумножить или большую силу его утвердить? В любой момент жизни какое-то качество оказывается наиболее близким и наиболее звучащим его-то, и следует усилить в степени большей. Так поступая, можно начать утверждать симфонию качеств.